Глава вторая. Вначале была тетушка. Мудрость благостного то-то. Месяц щурился на небе, разрезал черноту, словно серп, смазанный сияющей золотой кровью свежескошенной августовской пшеницы. Сплошная иллюзия лета. До августа далеко, еще успеют вернуться резкие заморозки, и нежно-синяя ночь зазвенит колокольчиками иния. Месяц заливал Санкт-Петербург призрачно-желтым. Блестели серебряные шпили зданий, мерцали купола собора Вечного Осириса, и вода в каналах, колыхаясь, бередила фантазию отражениями, искаженными, впитавшими черноту и желтизну. Центр города не смолкал. Ночью, когда ладья солнечного бога проходила через 12 часов тьмы в Рат-Дуата, жизнь не замирала, просто показывала миру второе, чуть изуродованное лицо с горящими глазами. Шумели кабаки, притоны, бордели, совершались сделки. Только вокруг этого особняка жизнь застывала терпким воском. Даже вода будто переставала отражать не только здание, но и небо. Здесь не обитали призраки, зато сюда часто являлись влиятельные люди, особенно в такие, словно замирающие специально для них ночи. Велимир уже минуты три внимательно рассматривал кольца на пальцах Саргона. Самого его украшения никогда не интересовали. Перстни он считал пережитком прошлого, даже фамильные и обережные. Но кольца Саргона... Они напоминали сферы с отверстиями с обеих сторон. Сферы эти были исполосованы тонкими обручами с клинописными символами, золотисто-лазуритовыми, будто крутящимися вокруг одной из тех далеких планет, названия которых Велимир постоянно забывал. Кольца эти, по два на каждой руке, походили на древние модели небесных сфер, астролябии, вдруг ставшие объемными. Велимир знал, что золотистые обручи поворачиваются, меняя узоры, открывая новые символы. Много раз видел, как Саргон проделывает этот фокус. При свете ламп, хоть тут радовался Велимир, они общались не в темноте, одеяние Саргона приобретало божеский вид. Балахон оказывался не бездонно черным, отдающим глубинным фиолетовым, с тонкими золотистыми узорами созвездий. Маска, конечно, никуда не девалась. Из шести кресел за столом пустовало только одно. Велимир взглянул на большие часы с маятником, давно отбившие полночь, демонстративно вздохнул и побарабанил пальцами по овальному столу. «Ну и долго мы еще будем ждать?» «С опоздавшими никакой каши не сваришь?» «Терпение, Велимир», — протянул Саргон. Терпение. Слушайте, на правах гранд-губернатора я могу всех опоздавших отстранять от своих должностей. Вам придется придумать очень вескую причину для этого, чтобы не повредить всему мероприятию, раздался голос одного из гостей. О, придумывать причины, можно сказать, мой конек. Дверь в зал хлопнула. Запыхавшийся человек дошел до кресла и громко туда плюхнулся. «Ну, наконец-то!» — хмыкнул Велимир. «Засим объявляю наше собрание открытым и прочее, и прочее». «Боги, как хорошо, что мы не держим секретаря и не устраиваем остальной цирк!» «Через два дня...» — раздался голос из одного кресла. «Да», — подтвердил Саргон, выпрямившись. «Через два». Лица собравшихся вовсе не были важны. Куда важнее то, что висело у них на шеях, металлически переливаясь в свете ламп. «Велимир, у вас все готово?» — осведомился тот же голос. Человек покрутил в руках серебряный амулет в форме мощного молота на серебряной же цепочке. «Насколько это возможно сейчас?» Велимир потянулся за хрустальным бокалом. Сегодня он потрудился принести пряное красное вино. Очень кстати, Иначе с ума можно было бы сойти, дожидаясь опоздавшего. Давайте лучше послушаем Саргона. По-моему, у него есть что сказать, да? Спасибо, Велимир. По голосу, словно одеревеневшему, и не догадаться было, издевается он или действительно благодарит. Должен сразу предупредить, что к нам присоединяется еще один участник. «Еще один?» — возмутился седой мужчина с подвеской в форме не то лица, не то черепа с высунутым языком. «Мы, стало быть, о ком-то забыли?» — повел бровью другой, методично покручивая в руках свою подвеску, с солнцем, в которое был вписан странный угловатый символ. «О, нет! Забыть мы ни о ком не могли», — усмехнулся Саргон. «Просто, как оказалось, еще кое-кто частично разделяет наши интересы и упрощает нашу жизнь». «И почему же его нет с нами?» — проговорил, еле шевеля губами, последний человек. Его подвеска с мордой усатого дракона мерцала тускло, словно поглощая свет. «Ему и не нужно быть здесь. Достаточно знать и выполнять свою часть плана, если позволите мне назвать это так. Я вижу людей насквозь, и этот кажется полезным. Нет в нем нюансов особо тонких. Почему бы не воспользоваться подарком судьбы, чтобы побыстрее покончить с ужасной несправедливостью? Как там говорят? Дают — бери, бьют — беги? В случае с судьбой это не просто правило, а мантра: второго шанса не будет. Она не любит щедрые подарки. Короче говоря, это Анубисат-террорист, за последний год подорвавший целых два здания и заставивший мою голову изрядно потрещать, встрял Велимир и, поймав непонимающий взгляд Саргона, пожал плечами. «Нет, ну а что? Ты слишком не любишь конкретику, а я вот считаю...» «Сэр», — Парсон, сказалось, сматериализовался прямо из пустоты. «О, боги!» — вздрогнул Велимир. «Парсонс, ты что, не видишь? Сейчас не...» «Простите, сэр, но лекарство, сэр. Надо готовиться к операции, сэр. Боги! Давай сюда!» Не поворачиваясь, он схватил с подноса стакан, выпил залпом и тут же потянулся за вином, но даже спиной почувствовал строгий взгляд врача. И почему эти двое, что Саргон, что Парсонс, так любят пытливо до мурашек смотреть? «Вы правда думаете, что у вас выйдет провернуть эту авантюру?» — удивился человек с подвеской черепом. «Боги, в городе будет сердце Анубиса! Сердце настоящего бога!» Велимир закинул ногу на ногу. «Если мы все тут верим, что наши планы срастутся благодаря ему, то чего говорить об этом? Главное — успеть, потому что...» Он помолчал, потом перешел на шепот. «Кости его серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но Велимир прав». Саргон хмыкнул. «Сердце Анубиса и еще несколько нюансов, с частью которых нам поможет этот самый Анубисат. Останется решить одну проблему. Госпожа Грушницкая слишком проворно скупала древности и приобрела одну нужную мне...» «Это старая дура?» — фыркнула единственная присутствующая женщина. «Она моложе тебя», — поспешил уколоть Велимир. «Так или иначе...» Саргон проигнорировал посторонние разговоры. «Завтра я научу Анубисата Фалака в паре тайных слов, чтобы обращаться с зеркалами». «С зеркалами?» «О, да!» Саргон хмыкнул. Все, как обычно, увидели это даже сквозь маску. Он кинул взгляд на зеркала в зале. Ажурные, в резных дубовых рамах. Нахмурился, блеснул малахитовыми глазами, опять же, совершенно не пряча эмоций. «Итак», — продолжил он, — «еще день, и все решится. Надеюсь, все готовы сделать, что должно. Все готовы ко встрече с настоящими богами. Все присутствующие, кроме Велимира, схватились за подвески. «Со своими богами», — повторил Саргон. «А как ты думаешь, Саргон?» — вновь раздался низкий женский голос. «Мы были там 20 лет назад. Мы пытались докричаться. И что они с нами сделали? Мы — ошметки того сопротивления. Мы — единственные дождались». Велимир вздрогнул. Он прекрасно помнил, как 20 лет назад, в лучезарные дни после явления богов Египта, творилось страшное. Бунты, волнения, столкновения, да и вещи куда хуже. Он помнил, как шел по улице в страшное воскресенье, когда его императорское величество, тогда правил еще Николай, приказал открыть огонь на поражение. Велимир был там, не в самой толпе, а рядом, и помнил, как споткнулся, упал, и его чуть не задавила напуганная толпа. Тогда он проклинал весь мир, а улицы становились красными под стать старинным парадным одеянием аристократов. Только вот город одевался не в пурпур, а в кровавое месиво. И самое страшное, что Велимир не мог винить его императорское величество. Страшнее последствий были только причины. Несогласные выходили на улицы. Сначала просто кричали, затем в ход шли кулаки, потом зажигательные смеси и самодельные бомбы. Тогда Велимир понял, что история — лишь замкнутый заколдованный круг. Так ведь уже было и будет всегда, после каждой радикальной перемены, очередной встряски мира, меняющей ориентиры. Разве только стороны света остаются на своих местах. Все остальное — шиворот на выворот. Несогласные будут всегда, даже если им пообещают и продемонстрируют неподдельное вечное блаженство. Такое творилось по всему миру. Везде с проблемами справлялись по-своему, но везде — в основном силой. Потом все стихло, не без чуткого участия жандармерии, она следила за любыми проявлениями инакомыслия. Никаких преследований за простое непринятие новых богов. Век все же просвещенный. Но не дай боги, оправдается один из многочисленных доносов в третье отделение, тогда еще не распущенное. И не дай боги задумать и предпринять нечто радикальное, вроде покушения на предыдущего петербургского архиепископа. Разбираться будут, но недолго. Правительство говорило, если вы так глупы, чтобы не верить в богов, все еще доказывающих свое существование и дающих так многое, живите с этим. Молитесь истлевшим идолам, немым болванкам. Но только попробуйте возроптать. Бунты поутихли, и верившие в единого Бога, христиане, мусульмане, разделились. Одни говорили, что учение велит им сохранять веру мирно. Другие, что поняли свои ошибки и приняли новых богов. А третьи, самые радикальные, боролись до последнего. Когда на смену одному приходит множество и дает о себе знать, неся чудеса, постепенно становящиеся повседневностью, нет смысла цепляться за старую догму, стирая руки и колени в кровь. Многие христиане думали иначе, позабыв заповеди своего Бога, доказывали правоту порохом, сталью, возненавидели ближнего своего. Мир, заболевший мифологией, открывал утерянные тайны прошлого. Но еще до прихода богов Старого Египта многие ученые, мужи и аристократы скрашивали долгие и скучные вечера без балов и празднеств, читая чужие мифы о деяниях суровых северных асов или о спорах гордых олимпийцев. Одни лишь изучали легенды, в красках рассказывая друг другу о прочитанном, другие, вдохновленные идеями Шеллинга, Гёреса и Крейцера, пытались найти корни всех мифологий мира. Погружаясь все глубже и глубже в пыльные талмуды, они постепенно забывали о так обожаемых когда-то светских приемах и отказывались от мира реального, уходя в витиеватую красоту страниц, которую, ах, как здорово, думали они, так хотелось сделать явью. Велимир прекрасно помнил газетную историю, которую обсуждали в свете, щебеча и восклицая. Английский юрист, сэр Дарий Мада, тяжело забыть такое имя, половину жизни утопал в книгах своей обширной домашней библиотеки, изучая греческие хаос и космос, потом зороастрийское благое и неблагое, а после причуды персидских богов-кудесников. Сэр Дарий читал в вольтеровском кожаном кресле, скупал все новые и новые книги, вырабатывал собственные теории, от случая к случаю выступал с докладами, купался в овациях и восклицаниях «А как это свежо!». Только в отличие от ученых или философов, он слишком сильно поверил в написанное. Все реже выбирался из библиотеки, ставшей, как писали все в тех же газетах, для него «вселенной в миниатюре», точкой, через которую проходит ось мира. Однажды, зайдя в тупик в своих теориях и рассуждениях, сэр Дарий, как помешанный, вдруг воскликнул, выбежав в обеденную залу после полуденного сна. «Я видел богов! Боги пришли ко мне!» Так английские эссеисты, любители громких историй, и озаглавили газетные статьи. Сэр Дарий бегал с горящими глазами, пугал жену и троих детей, один немой, второй родившийся неожиданно, а третий желанный, и рассказывал о чистом, словно бы благоухающем свете Ахура Мазды. Свет струился, казалось, из библиотечных шкафов, из журнальных столиков, из огромного кресла, и не было в те минуты ничего, кроме света. А потом к сэру Дарию спустились мертвые боги персов, точно такие, как он представлял. И в знак того, что они реальны, что исполнят все обещания и внемлют молитвам, обожгли его чистым светом. Ожог на ладони и правда остался. Говорили, правда, что сэр Дарий так помешался, что не заметил, как в бреду схватил раскаленную кочергу. Все глубже и глубже тонул он в недрах сознания, терялся в лабиринтах библиотечных полок. Старел чересчур быстро, сидел, почти перестал есть, но не слышал мольбы жены, не замечал испуганных глаз детей. Сэра Дария нашли одним ясным утром в кресле с раскрытой книгой в руках. Библиотеку заливал яркий свет. Не божественный, солнечный. Стоял тошнотворный трупный запах. Сэр Дарий умер во сне. 2 дня, так писали назад, наверняка в объятиях своих богов. Жена, когда он однажды не пришел на ужин, даже не стала беспокоить его. Привыкла. Об этом тоже написали в газетах. А через год вернулись боги Старого Египта. Одни звали сэра Дария пророком, заклейменным жестоким временем грубых обывателей, другие — безумцем, ослепшим от собственного ума. Имя его появлялось в газетах по всему миру, каждый считал должным высказаться. Но многие, подобные ему, обожавшие богов из древних сказаний и находившие их более реальными, чем кипящая вокруг жизнь, поняли, что, возможно, их боги тоже могут снизойти на землю. С Олимпа ли, с небес или с радужного моста. Явление богов Старого Египта лишь подкрепило их доводы. И тогда, 20 лет назад, они тоже вышли на улицы, чтобы доказать свою правду. Сам Велимир оказался очарован богами Старого Египта сразу, как те явили себя миру. Лучезарные и великолепные. Велимир увидел то же, что мальчишкой в приключенческих книжках, пример для подражания. Но только воспринял его не так. А теперь он, в той или иной мере верный богам Старого Египта, сидел за одним столом с теми, кто участвовал в событиях 20-летней давности. Кто думал иначе и отстаивал свои убеждения огнем, порохом и сталью. С другой стороны, что им оставалось делать? Долгих 20 лет они ждали. Надежда тлела, как постепенно остывали раскаленные угли в камине этого особняка каждую холодную ночь. Они продолжали верить. Давно приняли новый порядок, но только для виду. Все они, каждый из собравшихся, знали, рано или поздно Боги, что не подавали знаков уже 20 лет, явят себя вновь. Возможно, думали некоторые, они затаились, чтобы набраться сил. И любая минута может стать роковой. Поэтому, когда эти люди узнали о плане Саргона, а он постарался, чтобы они узнали, поднял через Велимира справки старой жандармерии об участниках кровавых событий, сразу примкнули к нему. Фанатики, давно ставшие тихими домашними собачонками, способными лишь раздраженно рычать, но сохранившие веру. Наконец они оказались в шаге от того, чего так долго ждали. Думали, что все организуют боги. Оказалось, человек. Саргон. Той ночью они говорили долго. Обсуждали, прикидывали, пили вино и постоянно теребили медальоны в руках. Худых и толстых, грубых и нежных, морщинистых и молодых, с короткими и проворными или длинными и неспешными, будто проржавевшими пальцами. Незадолго до того, как небо вдалеке стало наливаться рассветным сиянием, словно за горизонтом наконец-то созрел бесстыжий синий, отливающий голубым перламутром виноград, заговорщики разошлись. В прохладе ночи кутались в плащи, куртки, пальто. Лица слегка раскраснелись от вина, но умы сохранили и трезвость, и уверенность в завтрашнем или уже сегодняшнем дне. Саргон, уходя, недобро посмотрел на зеркала. Заметил нечто обеспокоившее его, смутно знакомое. Замер, вгляделся в свое отражение, потом покрутил кольцо на пальце. Узор обручей изменился, уступая место иным клинописным символам. Саргон собирался прошептать что-то, но остановился, только улыбнулся, снова сквозь маску и неслышно, как нежный утренний ветер в березовой роще протянул. «Ну-ну». Неосязаемый дыханием голос его растворился в просторном зале с исполинским сервантом, стройными канделябрами и пышной люстрой. В зале, будто созданном, чтобы хранить секреты и несказанные слова.